Квартира 19. Часть 1. По уже отработанной схеме, сразу после работы он пошел не домой, а заглянул во вкус Востока, выпить рюмочку и разведать обстановку. Сегодня был тяжелый день, 2 Стаффорда на вязке, а с ними всегда бывают проблемы. Мощная собака, состоящая из одних мышц. Чтобы удержать 2 вместе, нужно приложить немало усилий. Его худые руки до сих пор тряслись. Зачем спаривать животных, которые настолько искусственны, что утратили этот первичный навык, Марат никогда не понимал, хотя работу свою любил. Когда его спрашивали, чем он занимается, всегда придумывал какое-то новое название, потому что в реестре подобной профессии не было. «Я секс-помощник для собак. Ой, я своих клиентов тоже ненавижу. Я вязчик. На заказ одежду вяжете? Я спариватель собак. Вспарыватель? Живодер?» По сути, люди не сильно отличаются от псовых. Но если бы мы были ими, то непременно дворнягами. Он ни разу не встречал человека, который не знал бы, как совокупиться с подругой. А это свойственно только уличным, беспородным собакам. Особи благородных кровей так много селекционировались, что утратили все свои естественные рефлексы. Они не могут адекватно защищаться, не могут добывать себе корм, не умеют сами родить и уж подавно не понимают, что куда совать во время вязки. Тут-то на помощь и приходит Марат. Удивительно, но все это наших рук дело. Когда-то предки вдруг решили, что с домашним волком им будет комфортнее и веселее. И сначала так оно и было. Но человек – безумная тварь. Ему быстро стало скучно. И пошло-поехало. Огромные головы, глаза на выкате. Маленькие, гигантские, с хвостами и без. Чтобы уши стояли, чтобы уши висели. Пусть ушей не будет, а шерсть должна виться, или лучше без шерсти, чтоб не лаял, чтоб без зубов, чтобы помещался в однушку, чтобы сторожил поместье, чтобы ходил на кабана, нет, на утку, чтобы залезал в нору или дамский клатч. Длинные, короткие, высокие, низкие, потолще, потоньше, размером с лошадь и мышь. Интересно, как выглядел бы Homo sapiens, если бы такие опыты ставили над ним? И что думает волк, когда видит своего потомка? Марат залпом выпил стопку коньяка своего любимого, пусть и дешевого. Привычка экономить никогда не покинет его. Зато можно по-быстрому, а не смаковать напиток, как тому положено. Пойло растягивать, зря время тратить. Ему же не вкус нужен, а эффект. Он нашел глазами Асифа. Тот давал какие-то указания администратору зала. Сосед Марата не замечал, тем лучше. Некогда сейчас болтать. Парень приложил телефон к горящему счетом экрану и побежал к себе. Чтобы попасть домой, достаточно было просто обогнуть торец здания. Именно из-за близости он изначально стал захаживать в этот гадюшник. Громкая музыка, паршивая еда, запредельные цены. Теперь же приходил по привычке и удостовериться, на месте ли управляющий. Удостоверился. Время есть. Он открыл дверь квартиры ключом, но заходить не стал, а побежал на 3-й этаж. В 22-ю недавно заехала хорошенькая девушка, настоящая принцесса. Она нравилась ему. И, кажется, Марат даже как-то заявился к ней по пьяни. Но было то явью или бредом, он точно не знал, а спросить не представлялось возможности. Та явно избегала общения. Или он просто путал визит к ней с визитом к дочери мента, к коей в былое время захаживал неоднократно. Все они на одно лицо, чисто спортивный интерес. Наверное, вскоре у него родится ребенок, но это Марата не особо волновало. Возможно, младенец будет даже не первым его отпрыском, кто знает. Сам Марат тоже вырос без отца и ничего страшного в этом не видел. Времена нынче такие. Но сегодня он шел в 24-ю. Особым образом позвонил в соседский звонок. Два коротких, один длинный. Дверь открыла жена хозяина, уставившись в пол. Она никогда на него не смотрела. «Здрасте! Соли не будет?» «Я посмотрю». Марат резко развернулся и побежал по ступенькам вниз. Дома было тепло и уютно. Почти все заработанное он вкладывал в обустройство своего гнезда. В детстве Марат долго жил где попало, часто голодал, скитался по родственникам и приемным родителям. Иногда приходилось ночевать в общей комнате, иногда на чердаке. Однажды у дяди Гоши он вообще месяц прожил в палатке во дворе. Мальчика мучили кошмары, а дядя не высыпался из-за его ночных криков, вот и выселил на повить. Марат никогда не жаловался. Более того, он и не чувствовал себя несчастным или в чем-то ущемленным. Это была его суперспособность. Еще мальчиком он научился убеждать себя в том, что все идет как надо, все хорошо, и живет он лучше других. А у реальности было такое свойство – подстраиваться. То есть, если наврать себе и сильно в это поверить, рано или поздно правда соединится с верой. Он раскусил закон Вселенной и очень этим гордился. Например, на лице у него был шрам, аккуратно между глазом и левым виском. Марат точно знал, что заработал его в школьной драке, защищая нравившуюся ему девчонку. Соперник был на 2 класса старше, а значит, выше ростом и сильнее. Но в равном бою проиграл. После этого задиры обходили Марата стороной. А девчонка разрешила провожать себя до дома, собирать овощи со своей виртуальной фермы и писать ей сообщения в мессенджере. Их наивный, но захватывающий роман продлился 3 месяца, пока Маре опять не пришлось менять родственников, место жительства и учебы. Результатом их последней встречи стал его первый взрослый поцелуй. Неумелый, слюнявый, но с дрожью в коленках. Однако, если бы у нас была машина времени, или мы вознамерились во что бы то ни стало докопаться до правды, то непременно обнаружили бы, что шрам – это след от сахарницы, которую пьяный опекун запустил в Марата, когда тому было 4 года. Сначала рана была огромной, от брови до подбородка, и зашивающий его врач только удивлялся везению пацана. Сантиметр левее – и он бы остался без глаза. Сантиметр правее, и сахарница бы угодила в висок. Храни, Марат, детские фотографии, он бы знал. Вот ему 5 лет, и шрам уродует щеку. В 6 заканчивается чуть ниже левого глаза. В 7 он точно такой же. А в 8 уменьшается еще. Но правда Мару не волновала никогда. И близких, способных заинтересоваться его прошлым, тоже не было. Он врал и перепридумывал свою историю исключительно для себя. и потому мог быть абсолютно спокоен. Никто не уличит его во лжи, не поменяет его реальность, не перекроит счастливое детство. Часть вторая. Если бы Марат был собакой, то разных пород. Побреется и вроде культурная немецкая овчарка. С бородой какой-то зененхунд. Если забухает, то в зеркало на него глядел бассет-хаунд. А вот после отдыха или хорошего секса – благородный ретривер. Порода Лейлы же была предельно ясна. Миниатюрная, округлая, себе на уме. Вельш-корги. Задерни шторы, а то мы как на сцене с улицы сейчас. Марату было лень вставать, но он повиновался. Проблем он желал не больше, чем она. На улице снова пошел мокрый снег. Знаешь, почему люди хорошо спят в дождь? Шум приятный. Нет, в дождь хищники не охотятся. И нашим первобытным предкам можно было спокойно отдыхать в своих шалашах и пещерах. Откуда ты это узнала? Так прочла в одной книге. Но в интернете говорят, что это может и неправда. Асиф до сих пор не в курсе, что ты болтаешь на общем. Зачем ему? Боишься, что бросит, узнав о твоей самостоятельности? Как жаль, что единственный человек, с кем я могу поговорить, это ты. Я бы предпочел не разговаривать. Мальчики дома. Я на 5 минут забежала. Марат еле удержался, чтобы не спросить в лоб. А чё тогда пришла? Но это была привычная схема развития их свиданий. Давай. Я не могу. Ну давай же. Нет, ни за что. Потом он брал ее силой, быстро, жестко, по-звериному. Мара мог трахать ее в любом месте, где поймает. На полу, у подоконника, на диване, в прихожей. Неважно. Лейла всегда отчаянно сопротивлялась, но не издавала ни звука, боялась, что соседи услышат. Они никогда не обсуждали ее супружеские отношения, но Марат понимал, с Асифом они вместе не спят. Иначе муж давно бы обнаружил ссадины на ее бедрах, синяки и укусы на груди, ободранные колени и спину. После секса с Лейлой всегда наступало опустошение. Будто не он трахал жену соседа, а она им пользовалась, как хотела, и ничего не давала взамен. У него было много замужних любовниц. Даже сейчас, параллельно с Лейлой, он спал с женой нападающего из одной любительской футбольной команды и еще с другой бабой. Марат помогал вязать ее тойтерьера. Незамужних тоже хватало. Все они появлялись и исчезали, не оставляя ничего о себе в памяти и никак не тревожа чувства Марата. И все же при таком разнообразии отношений чаще он отдавал предпочтение свиданиям с Лейлой. Опасность быть пойманным щекотала ему нервы, да и женщина была что надо. Не приставала с намерениями, не спрашивала о других, никак не лезла на его территорию и, прибегая по первому зову, все еще казалась недоступной. Он смотрел, как она поправляет прическу у зеркала в прихожей, и долго глядит в глазок, не идет ли кто по ступенькам. Одиночество уже накрывало его, и Марат очень хотел, чтобы она ушла поскорее. Не затягивала этот пограничный период, не видела его слабым, не знала, что что-то значит для него. Лейла осторожно открыла дверь и выскользнула в подъезд, и Марат провалился в пустоту. Часть третья. Сколько человек может вынести? Он знал все, что дано, но иногда сомневался. И как лучше, оплакивать свои невзгоды по ходу жизни или вот так в раз ошалеть от окружающего тебя пиздеца? Тоже непонятно. Но осознавать иногда надо. Есть в этом что-то правильное, нужное, честное. Марат этого всячески избегал, но иногда накатывало. Позволял он себе такую роскошь нечасто. Почему-то опять вспомнил, как недавно пил с клиентом. Мару часто приглашали, если сука успешно несла или многоплодно щенилась. Марат был обаятельным и многим казался безобидным добряком. Внешне он выглядел старше, ему редко давали меньше 30, да он и не поправлял никогда. Тот мужик вязал добершота. Новая порода, и кобель у него был, что надо. Марат устраивал ему случки по нескольку раз в месяц. Пес был единственным источником доходов хозяина, поэтому виделись они довольно часто. И если бы такое слово существовало в координатах мира Марата, наверное, можно было бы сказать, что с тем клиентом они друзья. После 8-го шота настойки он рассказал Маре грустную историю. Они прожили с девушкой 7 лет. Потом ее перевели по работе в Мандалай. Для ее карьеры это было отлично, а он не захотел оказаться у бабы под каблуком. Решили пока лететь друг без друга, а о дальнейшем совместном быте подумать после. И так продолжалось полгода. Наконец мужик созрел, понял, что дышать без любимой не может, готов все бросить, и везде ему будет хорошо, где она. Купил кольцо с огромным бриллиантом и полетел. Девушка его до этого все твердила про Баган. Хотела сильно в тот древний город сгонять, на воздушных шарах прокатиться. Лучше места для предложения и придумать нельзя. Закат. Они плывут над одним из самых красивых пейзажей в мире. Болтают ни о чем. Мужик с мыслями собирается. И тут вдруг любимая его говорит. «Я так мечтала сюда попасть, а сейчас мы летим, и ощущение, будто над могилами. Ужасное место». Почему она так сказала, неизвестно. Паузу заполнить или правда ей так ощущалось? Баган с кладбищем ничего общего не имеет. Но мужик вдруг в ступор впал. Кто же делает предложение над могилами, пусть даже, если избраннице всего лишь это кажется? Так он и не достал кольцо из кармашка. А вечером они уже разлетелись, каждый по своим городам. Какое-то время еще поддерживали связь, но больше не виделись никогда. Вроде обычная история. А Мара уже несколько дней об этом периодически думал. Как часто какое-то случайно оброненное слово или жест может повернуть жизнь на 180 градусов, а ты даже не узнаешь об этом. Вспомнил, случалось ли с ним подобное. И как переключались какие-то его действия от разных мелочей, незаметных для другого человека. Много таких примеров на ум пришло. Очень. И сопоставимого по значимости с рассказом знакомого тоже. Хотел бы он сейчас знать, какие его неуклюжие поступки не дали случиться чему-то большому и важному? Нет. Хотел бы он сейчас рассказать женщинам, от которых отворачивался накануне чего-то большого и важного, что это было из-за этого? Нет. Хотел бы он, чтобы жизнь сложилась по-другому или хотя бы изменить свое дурацкое детство? Это уже вопрос веры. Его вера заключается в том, что ничего не происходит случайно. Значит, так нужно сейчас, но потом обязательно будет лучше, будет хорошо, будет так, как каждый того заслуживает. Возможно, Марат ошибался, и все устроено вообще по-другому. Но в том-то и отличие веры от знания. и его вера была огромной. Но как же тяжело жить без любви. Часть 4. Старинный дом. Ему лет 200, а может и все 250. То есть построен он еще до первой русской революции, и эти бревенчатые стены видели больше, чем любой из живущих. Его полы скрипят от старости, его печь жутко гудит от ветра. В расщелинах потолка живут жуки и какие-то летающие насекомые. Удивительно, но комаров не бывает. Хоть что-то. Если нужно тепла, иди за дровами. Если нужно воды, иди к колодцу. Хочешь помыться, топи баню. И каждый из этих ежедневных ритуалов пугает по-своему. Березы в этих краях почти не осталось, но лес все еще дышит жизнью. Ягоды, птицы, грибы, животные. Трухлявые стволы устилают землю, и прямо из них здоровые, сильные деревья. Такие высокие, что небо не видно. Поэтому здесь всегда темно. Заходить без компаса в лес значит никогда не вернуться. Есть еще дедовский способ – оставлять за собой кусочки красной ткани, но это долго и не оправдывает себя. Во времена, когда вся планета покрыта глобальной сетью, здесь не ловит даже телефон. Он долго ищет подходящее дерево. Молодые жалко, да и не горят они толком. Старые распадаются на щепки, их и в руки-то не взять. В своих поисках он углубляется все дальше и дальше. Кажется, где-то впереди раньше было озеро, но он давным-давно был в этих краях и точно не помнит, здесь ли или совсем в другом пролеске. Впереди поляна. Наконец-то солнце. Его бледные северные лучи не греют, но от самого их наличия становится теплее. Он садится на корточки и собирает ягоду. Она еще не совсем созрела и немного горчит, оставляя несмываемые фиолетовые разводы на его руках, щеке. Язык, наверное, тоже окрасился. Он теперь чау-чау. От этой мысли ему становится смешно. Он хихикает и ощущает теплое дыхание в спину. Обернувшись, не успевает осознать. Тяжелая медвежья лапа бьет с размаху по голове. Он приходит в себя и чувствует. Медведь вспорол его живот. И мочи кричать уже нет. Конец близко. Его запах все еще здесь. Животное никуда не ушло, но сил поднять голову и проверить не осталось. Корчась от боли, Мара понимает, что ноги уже отнялись, а земля такая холодная и влажная. Он медленно закрывает глаза и прощает. Прощает их всех. Марат просыпается в холодном поту, вдруг темнота. Часы показывают, всего 22:12. Он пьет воду, умывает лицо, возвращается в спальню, ложится поудобнее и снова проваливается в сон. Он знает его продолжение, знает, с чем столкнется сейчас. Но сил противостоять усталости, как тому медведю, просто нет. До колодца довольно далеко, вдоль по проселочной дороге. Обогнуть два заброшенных дома. В этой деревне, кроме него, давно никто не живет. Два ведра весело звякают на плечах. Он открывает крышку, находит сбоку ведро с конусообразным дном. Ржавое, но все еще годится для выполнения своих прямых обязанностей. Крутить колесо ему лень, и он просто бросает посудину вниз. Ведро громко ударяется о поверхность воды и уходит под воду. Он наклоняется посмотреть и видит круги, идущие по черной глади. Но они не расходятся от центра, а крутятся спиралью. Все быстрее, быстрее, быстрее. Ему страшно. Он хватается за рычаг, тянет ведро на поверхность, наматывая тяжелую цепь на круглый деревянный барабан. С трудом он вытаскивает ведро из колодца, подносит ко рту и жадно пьет. Вода непрозрачная, черная, мутная. Он сливает остатки и видит на дне кусочки грязи и ил, и песок. Ведро достало до дна. Не нужно его кидать. Достаточно было аккуратно опустить и зачерпнуть воду. Ничего. Сейчас он сделает как надо. Грязь и землю выливает на траву, но не успевает продолжить. Там что-то есть. Он расчищает рукой то, что казалось водорослями, и видит длинные, слипшиеся волосы и ногти, и большой палец руки. Марат смотрит на свои. Все верно. На правой не хватает пальца. Он наклоняется над колодцем, и его тошнит, выворачивает, и с мерзкой водой выходит желчь и прочие желудочные секреты, пока не становится совсем пусто и больно. Немного отдышавшись, он хочет уйти, но поскальзывается на иле и грязи и песке, которые сам только что вытряхнул. И летит в колодец, летит вниз бесконечно долго. Теперь он здесь навсегда. Марат просыпается опять, тяжело дышит, его мутит. Не нужно больше пить этот дешманский коньяк у Асифа. Он переворачивается на живот. Спине так легче, и позвоночник отдохнет, разгрузится. Пусть я досмотрю все кошмары до полуночи. Он привык, что после третьего всегда наступает покой. Но сон не идет. Он ворочается сбоку на бок, смотрит какие-то видео с телефона, копается в старых заметках, называет имена бывших девушек на каждую букву алфавита, попутно стараясь вспомнить какую-нибудь забавную историю из их совместного прошлого. Девушки не помогают. Таким же образом он перечисляет породы собак и клички тех, что вязал. Затем просто считает от 500 в обратную сторону. Его самый проверенный способ. Но сон не идет. Какая-то необъяснимая тревога не дает ему уснуть. Он прислушивается к звукам из других комнат. Сначала ничего, но затем вдруг звук замка. Его аккуратно сшибают с петли. Другой бы не распознал этот тихий чик. Но он и сам неоднократно проворачивал подобные трюки в беспутной молодости. Это не ограбление, а убийство. И он точно знает, кто за ним пришел. Выбора нет. И хоть страх сковывает конечности, он тихонько встает и крадется навстречу преступнику. Мы еще повоюем. Там его ждет Асиф с ножом или другим каким оружием. И, разумеется, никаких шансов против этого здоровенного амбала у него нет. Но просто так он не сдастся. Резкий прыжок из-за угла в надежде шокировать и сбить противника. Но от неожиданности он замирает. Это не Асиф, а отец. Его отец пришел убить своего сына. Ты разлучил нас с матерью. Ты отнял мою женщину. Он грозно наступает, и Марат пятится спиной и понимает, что это не его квартира, а тот самый страшный дом из сна. Знакомый скрип половиц, изгиб стен. Это все неправда. Это сон. Третий сон. Но ему не становится легче. Робкий плач быстро перерастает в истерику. «Папа! Папочка! Прости! Прости! Я не хотел!» Отец накидывает на его шею веревку, обходит со спины и упирается коленом между худых лопаток. Воздух перестает поступать, И так больно, так страшно. Он беззвучно ловит ртом последние капли кислорода, но знает, вот-вот придет смерть и наступит облегчение. Ему наконец-то станет хорошо. «Спасибо!» – успевает прохрипеть Марат и резко просыпается, откашливаясь на кровати. Отец приходит к нему во сне постоянно, и то, что это его родитель, Марат только чувствует. Как выглядел его настоящий папа, он никогда не знал. Первый мужчина, которого Марат отчетливо помнил, – это отчим. Они сошлись с матерью, когда мальчику исполнилось 2. Потом Марат попал в детдом. Он точно знал, что мать его жива, и как так получилось, не понимал до сих пор. Первый год она приходила его навещать. Потом детдома упразднили, и начались скитания по приемным семьям. В основном это были его родственники, настоящие. Нет, не потому, что им было жаль пацана или их побуждал зов крови. Просто государство так решило. Если приемыша забирали родные, то и выплаты им полагались выше. Однако прожить даже год в одной семье ему не удавалось ни разу. Зато он узнал, как много у него родственников, когда речь идет о деньгах. Вот троюродный брат его двоюродной бабушки по отцу. А это племянница от первого брака его деда. А это... В какой-то момент все тети и дяди слились в одно, и Марат перестал обращать внимание на смену родителей. Надышавшись спёртого теплого воздуха своей комнаты и окончательно оправившись от сна, Марат подошел к окну. Снег падал, но это уже была не мокрая взвесь, а пушистые, огромные хлопья. Завтра город ждет автомобильный коллапс. Будто осадки – это что-то неведомое и никогда прежде невиданное. И все автопилоты разом теряют навык езды. У мусорных баков кто-то копошился. Странно. Обычно тетка с верхнего этажа ошивается там днем, низко опуская голову, если проходишь мимо. Он пригляделся. «Ба! Что-то новенькое! Это ж принцесса из 22-й! А выделывалась, словно особо благородных кровей!» Марат взял телефон, в 5000 раз приблизил изображение и сделал несколько снимков. Может, удастся как-то склонить ее к дружелюбию, если ей не плевать на репутацию. А если и плевать, то он тоже ничего не теряет. Как поступить с компроматом и является ли это компроматом, он подумает завтра, не впервой. Довольный собой, Марат наконец-то спокойно заснул. Часть 5. Весь пол маленькой комнаты был устлан опилками. Марат невольно поежился. Он хорошо знал, для чего это делают в допросных. Кровь впитывается. И не нужно отмывать пол. Полкан почесывал пузо. Он, в отличие от многих людей, не был похож на собаку. Скорее, бегемот, животное, никогда не обитавшее на земле. «Сколько на этой неделе посетил?» «Там написано». Полкан уставился на Марата. 16 квартир на вязке и 3 просто проверить». В одной, у той, что хохлатая, говорили о границах, что раньше было лучше, а теперь хаос. И если бы нашелся человек, кто решит восстановить, так они бы за ним не то что пошли, а побежали. Так, я с красненьким подчеркнул в отчете. Еще в одной, я уже про нее рассказывал, дети учат какой-то язык, при мне не говорили. Но я мельком увидел тетрадки и поболтал с их пацаном. «Нормально. Больше ничего такого. Плохо работаешь, кабель. Плохо. По вашей теме еще. Там вот отдельный листочек. Я сам не видел, но в доме на второй революции, в 30-й квартире, одинокая бабка. Вроде как без родственников, но лучше проверить. Все, мало, я сегодня тобой недоволен. Что будем делать? Полкан медленно расстегивал ремень своих брюк. Есть еще одно, странное, но ничего конкретного. Вот, женщина из моего подъезда ночью шарилась в мусорке. Нищая? У нас, как известно, нищих нет. Все живут хорошо и радостно, кроме деклассированных элементов. Но мы с ними боремся. Ладно, ладно, выслужился. За девкой пока сам присмотри. Если что прозеваешь, с тебя спрошу. Бабкой займемся. К тем двум отправлю наряд. Марат молчал. Чё сидим? Чай, может, или кофе? Полкан громко заржал, показав свои редкие желтые зубы. Ну, точно бегемот. Вырастить один новый беленький ровный клык стоит сущие копейки, не говоря уже о резцах и других. «Долбоёб», — подумал Марат, но вслух ничего не сказал. Улыбнулся своей самой очаровательной улыбкой и, глядя в пол, покинул кабинет. Неделю можно жить спокойно. Часть 6. Сегодня до обеда ему еще нужно успеть проведать психованную суку. Обычно такими делами занимается ветеринар, но почему-то ее хозяева, молодая пара, больше доверяли Марату. Первый раз развязать ее решили в 3,5 года. Довольно солидный возраст для потери собачьей девственности. Встречались с кобелем они дважды. У него она тоже была первой и поздней. Тому вот-вот должно было стукнуть 6 лет. Оба джек-рассел-терьеры. Бестолковая для города порода. Собаки вроде понравились друг другу, хотя сука немного скалилась сначала. Но оба изнывали от желания. Тогда Марат под пристальным наблюдением хозяев накинул ей на морду носок, чтобы не укусила, и взял подмышку. Подрочил кобелю и ввел его пенис в нее. Сука вырывалась и скулила. Ее хозяйка почти падала в обморок, называя всех собравшихся насильниками и умоляя отпустить ее девочку. Но владельцы кобеля были непреклонны. Тем более, что оплату своего нелегкого труда Марат с собой их взял еще до начала мероприятия. Наконец, собаки вспомнили какие-то свои первобытные инстинкты и рефлексы, активно задвигались, и через минуту все закончилось. Они успешно склеились и простояли так 5 минут. На этот раз помощь Марата не потребовалась. На вторую контрольную вязку суку привез уже хозяин. Дамочка, видимо, ехать не пожелала. Люди – странные существа. Ведь если подумать, она так верит, что над ее любимицей издеваются, но не желает этого ни прекратить, ни побыть с ней рядом в трудную минуту. Вроде «если я не вижу, значит этого нет». Животные намного, намного лучше и человечнее этих двуногих ублюдков. Через 20 дней Марат позвонил убедиться, что сука понесла. Как всегда, в яблочко. У других помощников беременели от силы 40%. Собачья репродуктология – вещь, не подвластная гарантиям. Только талант, только божий дар. И вот спустя 6 месяцев эти же заводчики обратились к нему опять. Щенков они раздали. Сука успокоилась, но вскоре заболела ложной щенностью. При отсутствии отпрысков она свято верила, что снова мать. Грудь ее набухла, появилось молоко. Она ревностно вылизывала вымышленного детеныша, никого к нему не подпуская. Рычала и всячески оберегала отпрыска, почти не ела и на прогулки ходить отказывалась, чтобы не разлучаться со щенком. Такое бывает у породистых собак, но особенность этой заключалась в том, что детенышем она себе выбрала диван. Обычно такие психички находят мягкую игрушку или свитер хозяина. Но диван – важный объект в интерьере. И когда никого к нему не подпускают, это проблема. К ветеринару заводчики идти не хотели, а Марат согласился помочь. Легкие деньги. В прошлый визит он порекомендовал давать суке успокоительное и не пускать ее ни в коем случае к предмету обожания. Чем скорее она забудет малыша, тем скорее поправится. Но сегодня Ариэль выглядела не лучше, чем 2 недели назад. Смотрела на него огромными карими глазами с маленькими ресничками-колышками и тихо поскуливала, беззлобно скаля зубы. С диваном все прошло, но теперь она родила стиральную машинку. Мне на работу уже не в чем ходить. Я говорил вам, лучше к врачу, а он, скорее всего, скажет вам, что случай тяжелый. Собачку нужно стерилизовать, иначе она себя изведет. Что значит «изведет»? Когда я был маленьким, у тети жила пара ангорских хомяков. Они постоянно плодились, и самца нужно было отсаживать на это время, чтобы он не сожрал детенышей. Но клетка была только одна, поэтому в такие периоды шишкебаб жил в высоком эмалированном ведре. Точно не знаю как, но однажды он научился оттуда выбираться. Бегал по квартире и по трубам спустился к соседям. Они его вернули, но сказали, если еще раз это мохнатое, непонятное чудовище появится в их ванной, либо инфаркт у жены, либо муж его прибьет. Через пару дней хомяк опять исчез, и больше мы его не видели. Когда хомячата подросли и мы их раздали, Шакака стала ждать своего любимого. Но он все не появлялся и не появлялся. Тогда от тоски и одиночества она стала есть сама себя. Сначала отгрызла пальчики, потом лапки. Это было медленно и мучительно. В итоге она умерла от кровотечения, которое уже невозможно было остановить. Какой ужас! Вы не думали подсадить к ней другого хомяка или усыпить ее? Другого она загрызла. Не хотел вдаваться в еще более неприятные подробности. А усыпить? Я тогда такого не знал. А почему тетя не сделала, одному Богу известно. «И наша Ариэль может сделать такое с собой?» Хозяйка опять заревела. «Интересно, у нее вообще бывают другие эмоции?» «Я не знаю. Обратитесь к врачу, пока не поздно. Очень вас прошу от имени вашей же собаки». «Я не доверяю врачам. Они все варвары и убийцы». «Жаль. Всего доброго. Нет, денег за этот визит не надо. А, впрочем, я потратился на такси». Конечно, Марат приехал сюда на автобусе, но это им знать не обязательно. В кармане завибрировал телефон. Приятный женский голос попросил его о консультации по поводу возможной вязки немолодой суки. «Нет, по видео нельзя. Лучше лично на нее посмотреть. Срочно!» «Диктуйте адрес». «Космонавтов 8081. Жду вас к 4:00». Часть 7. Он любил женщин и был благодарен природе и генам за то, что родился красивым и высоким, а еще расчетливым и хитрым. Но это уже про другое. Впрочем, если вдруг красота уйдет, останутся деньги, а для мужчины лишь они определяют статус и являются гарантом уверенности в себе. Никто из знакомых ему парней не зарабатывал столько, сколько Марат. Более того, С таким прошлым в анамнезе, чтобы выбиться в люди, нужно быть поистине незаурядной личностью. Марат таковой себя и считал. Однако отношений у него не было никогда. Стоит ли об этом печалиться, когда тебе 22? Нет, разумеется, нет. Но, будучи в каком-то роде динозавром, он хранил патриархальные установки и считал себя, благодаря этому, настоящим мужиком. Когда придет время, не сильно поздно, он женится на молоденькой красавице с полными бедрами и большой грудью. Она будет ждать его дома, но не как Лейла Асифа, вести хозяйство и рожать детей. Лучше сыновей, конечно. Марат передаст им все, что знает, все, что имеет. Его будущая жена обязательно должна быть из полной семьи, что сейчас большая редкость. Нельзя научиться почитать мужчину, если растешь без него. В телеметрию он не верил, но не хотел, чтобы она с кем-то спала до него. Будет ли Марат все так же ходить налево? Да, конечно. Но это только для поддержания здоровья и эго. Мужчина так устроен. А если дочь мента вдруг родит пацана? Нет, про это он думать не хотел. Там изначально все пошло не по плану. Она далеко не красавица, не богата, не умна и не девственна. Еще не факт, что отец именно он, хотя по правде предохраняться Марат не любил и всячески увиливал от таких предложений. Возможно, она вообще все подстроила специально. Женщины вроде нее быстро влюбляются, а потом склонны страдать. Могла ли беременность явиться лишь поводом, чтобы удержать его при себе? Легко. Мозг слабого пола устроен по-другому. Женщины менее прагматичны и больше склонны додумывать, витать в облаках и плести интриги во имя своих бессмысленных целей. Денег на аборт Марат ей тоже предлагать не стал. Раз ей от отца досталась квартира, зачем совать свои копейки? Нет, Мара не считал себя жадным, скорее экономным и воздерживающимся от лишних трат. Не только по отношению к другим, себе он тоже старался не позволять лишнего. Одежду предпочитал качественную, но практичную. Две пары трико, пять футболок, свитер и куртка. Обувь покупал редко, и то, как выглядели ботинки, ничуть его не смущало. Простой рабочий парень, без всего этого глянца и блеска. Тратился с удовольствием он только на мебель и уют. Потому что это его гнездо, его логово и крепость. Кроме Лейлы, гостей у него никогда не было. Он создавал все это исключительно для себя. Странный звонок по поводу вязки немолодой суки озадачил Марата. Всех собак во дворе он знал. В их подъезде только старый Шарпей, в соседнем – Шпиц и Сиба-Ину. Но первый еще щенок, а вторую он вязал недавно. Да и номер не был для него знакомым. Розыгрыш? Полкан что-то задумал? Или все-таки Шарпей? До 6 еще есть время. Марат решил провести его дома и понаблюдать, что творится за окном. Возможно, отгадка найдется быстрее, и тайна откроется до назначенного визита в собственный двор. Также в планах было забежать к хорошенькой соседке. Спросить, что она делала вечером у помойки. Если та засмущается, надавить и объяснить, что любого скандала можно избежать. Если девушка будет к нему добрее, то и он молчок. Соседки дома не оказалось. Ладно, никуда она от него не денется. Немного встревоженный, Марат зашел домой, но в дверь почти тут же позвонили. В глазок он увидел, что это Асиф. Первой мыслью было не открывать, но, судя по тому, как быстро сосед оказался у двери, Он точно знал, что Марат только что вошел, и попытка спрятаться только вызвала бы лишние подозрения. «Дядя Асиф, добрый день! Что случилось-то?» Асиф мялся на пороге, будто это не он только что явился без приглашения, а Марат застиг его врасплох. И выглядел он соответствующе, с темными кругами под глазами. Нос заострился, лицо отекшее. Такие, если в дверь стучат, то обычно мелочи просят, а не ресторанами управляют. Шел бы, проспался лучше. Случилось, да. Можно зайти? Я поговорить хочу. Марат не спешил впускать соседа внутрь. Смутное чувство дежавю вдруг украло воздух из его легких. На несколько секунд он вообще забыл, как дышать. Марат силился понять, где уже видел что-то подобное и почему ему вдруг стало так страшно. Но не смог. Левой рукой он автоматически нащупал отвертку, что всегда лежала на маленькой полочке у входа. Их роман с Лейлой длился уже полгода, и вряд ли они выдали себя вчера. Все было как обычно. Да и если тайна раскрылась, что рогоносец может ему сделать? Отвертку Марат незаметно положил в карман трико и распахнул дверь в приглашающем жесте. Если разборка состоится, то лучше внутри. Парень сделал два шага назад, попутно снимая мокрую куртку, но не поворачиваясь к врагу спиной. «Прошу, дверь только прикройте». «Заманить его на кухню или лучше держать в прихожей?» «Спасибо. Удивительно. А я ведь у тебя никогда не был. И ты к нам не заходишь. Почему? Мы ведь соседи. А соседям надо дружить». «Времени нет, дядя Асиф. У меня работа, у вас работа». «Правда, правда». Асиф осматривался по сторонам, слегка вытягивая шею, будто пытался заглянуть за плечо Марата и увидеть, что находится там, за зоной прихожей. «А я вчера не успел подойти поздороваться. Заметил, что ты забегал на минутку». «Да, я сам торопился. Дел не в проворот. Так согреться только заскочил. И сегодня дел не меньше». «Понимаю». «Ничего ты не понимаешь, старый дурак». «Так что, случилось что-то?» «Про ковер Мики слышал?» «Мики?» «Соседки из 22-й». «Нет, а что с ним?» «Украли вчера. Вроде как кто-то из соседей». «Вы что, на меня подумали?» «Нет-нет. Там камера она повесила, сразу бы вскрылась». Асиф покраснел и сделал два шага назад. «Я вообще про другое узнать пришел». Марат молчал, ожидая, когда собеседник продолжит. «Удивительно. Но никаких камер он в подъезде не заметил. Неужели Асиф по ним узнал, куда Лейла в его отсутствие бегает?» Асиф тоже не торопился продолжать диалог. Пауза неприлично затянулась. «Дядя Асиф?» «Да, извини. Это платок Лейлы на тумбочке лежит». «Что?» «Лейла вчера вышла и не вернулась. Я хотел узнать, не видел ли ты ее. А теперь вот вижу платок. Как так получилось?» «Платок?» «Да, я его в подъезде нашел. Утром сегодня. Думал, что это соседки из 22-й, хотел вернуть, и чтоб она ко мне подобрела. Понимаете? Я не знал, что это вашей жены». Рука в кармане сжимала рукоятку отвертки все крепче. «Ты знаешь, что до объединения я большую часть жизни прожил на Востоке?» «Да, я немного помню из учебников, какие там страны находились, хоть и не был никогда». «И Лейла, моя жена, тоже оттуда. Когда мир еще не был универсальным, женщины наши не душились духами, как современные, а использовали специальные масла, благовония, мускус, амбра, мои любимые. Я до сих пор покупаю их для Лейлы на черном рынке. Марат уже все понял, как и Асиф, и медленно стал отступать назад. Дыхание восстановилось, и каждая мышца была готова к движению. «Так вот, Маугли, можешь ли ты мне объяснить, почему этот редкий, тяжелый запах, запах моей юности и аромат моей исчезнувшей жены, так явственно ощущается у тебя в квартире?» «Вы путаете, дядя Асиф, а если и улавливаете какие-то нотки, то это вентиляция, дом-то старый, из вашей квартиры, небось, и идет. А еще я благовония все время жгу, запах детства, и тоже с черного рынка их ношу. Неужели вы думаете, что ваша Лейла прячется где-то у меня? Заходите, пожалуйста, и проверьте. Можете хоть каждый уголок осмотреть. Клянусь, я не понимаю, о чем речь». Марат развел рукой и отступил, освобождая Асифу путь к комнатам, как бы пропуская его вперед. «Чертов платок! Откуда он здесь? Марат бы обнаружил его еще вчера и уж тем более не раскладывал у входа». Асиф смотрел ему прямо в глаза, не моргая, и можно было увидеть, как вена пульсирует на виске мужчины. Вдруг лицо его переменилось. Он радостно улыбнулся. «А, я понял! Это платок, наверное, и пахнет!» Он нагнулся, протянул руку, взял тонкий темно-синий шелк и поднес его к своему лицу, принюхиваясь. В этот момент инстинкты сработали будто сами собой. Марат, правда, этого не хотел, не думал и не представлял. Его рука совершенно автономно от его разума взметнулась вверх, а отвертка мягко вошла в шею соседа. Асиф тут же осел и повалился на бок.